Глава 28. Расставание. Утро принесло с собой желание не расставаться. Пока Митя принимал душ, Роксана позвонила Наталье, чтобы узнать, где та обитает. Вдруг тоже заночевала в городе и теперь собиралась в коттедж. «Сашка, не теряй меня!» — затараторила подруга. «Йонас повез меня смотреть какие-то удивительные озера. Так круто! На мотоцикле! Вернусь только завтра вечером. Он сказал, что заночуем где-то у его дальних родственников». «Так, понятно». Наталья отрывается по полной. Рима вместе со спортсменами укатила куда-то смотреть какие-то соревнования. «Чем займемся?» Сегодня Митя не выглядел растерянным. «Мне надо к себе съездить». Ее перебила мелодия с мобильника молодого человека. «Да, привет, Лена. Я у себя в номере». «Лена, хорошо, что ты позвонила. Меня не теряйте, у меня срочно дела нашлись». Разъединился. Он вытирал полотенцем влажные после душа волосы, отчего те топорщились, как перья у дрочливого воробья. От взгляда не ускользнул накачанный торс. Захотелось потрогать его рукой. Обычно скрытая рубашкой, глазам Роксаны предстало великолепие мужского тела. Из всей одежды на нем были лишь светлые льняные шорты. Вот странно. А почему мужчинам ходить топлес — это нормально, а женщинам нет? Почему женскую атласную грудь обязательно требуется прикрывать, а мужскую атлетическую — нет? Ведь накачанное мужское тело выглядит не менее сексуальным, чем женское. Я сейчас вызову такси. Ей было радостно и хорошо. И она сама себя не понимала. Не понимала она и парня. Окажись на месте Мити, Коля или Крис, те бы сразу полезли целоваться, раздевать, и все закончилось бы сексом. Николай еще и стихи перед этим почитал бы, пытаясь придать романтику отношениям. А Крис обошелся бы и без стихов. А Митя, он другой. Он просто прижимал к своей груди, дышал в макушку. Он не целовал, не щупал, не пытался ее развести. Нет, они, как два пионера, для которых поцелуй является верхом неприличия, сидели в обнимку. И этого им было достаточно. Им просто хорошо друг с другом. «Я с тобой. Только давай сначала позавтракаем. Я по утрам всегда ужасно голоден. Запомни это, пожалуйста, на будущее». Неожиданно назидательно выдал. «На какое будущее?» Недоуменно посмотрела на него. «Но...» — Митя замялся. «На всякое. Ладно, пошли». Он схватил ее за руку и вывел из номера. Пока ехали в такси, она поняла, что ей с ним очень спокойно. Вот так бы и находилась подле. Лицо сияло от счастья, глаза сверкали, как два алмаза. Щеки пылали, а сердце... Сердце танцевало польку. Митя всю дорогу держал ее за руку. Говорят, что мать держит своего малыша, передавая ему свою уверенность и силу. Так и он пытался ей через прикосновение передать свои чувства. Ему не надо было смотреть на нее, чтобы знать, что она улыбается. И в то же время в нем росла неуверенность. «Я вчера, как лох, сидел и просто обнимал. Женщины любят наглых и уверенных в себе. Я показал свою слабость. Пусть она меня считает слабаком. Но разве затащить женщину в койку и есть настоящее проявление любви? Мадонна. Его Мадонна». Ему так и хотелось доказать, что он уже вырос, что он серьезный и на него можно положиться. Зачем ему это надо было, он и сам не знал. Жениться в его планы пока не входило. Ему просто хотелось сделать ей приятное, чтобы она поняла, насколько сильно он любит ее. Его тепло струилось по ее венам. Легкая, блаженная полуулыбка. Вот так сидеть и ни о чем не думать. Быть счастливым только потому, что он рядом. Да что же это такое? Он такой молоденький, а я... А я старенькая. Самой стало смешно. Старенькая. Точно, что от любви глупеют. Поглупела. Домик их встретил уютной тишиной. Постояльцы разбрелись по всей Польше. Пока Роксана принимала душ и переодевалась, Митя, удобно устроившись на диване, заснул. Она накрыла его легким покрывалом. Села рядом. Смотрела, как матери глядят на своих спящих детей. Вздохнула в очередной раз, что ей не 25. Мальчик. Милый мальчик. Пусть этот мимолетный роман останется невинной сказкой. У них нет будущего. У него все еще впереди. Девчонки, любовь, ожидание первенца. Его первый крик. А она? Она уже родила своих двоих и больше не планирует. И потом женщина стареет раньше. По крайней мере, так говорят. В комнату вливался запах зелени и птичье пение. Вышла на террасу, разложила шезлонг и закрыла глаза. Они проснулись одновременно, после полудня. Животы запели слаженно. «Я не поеду в город, здесь останусь, а ты поезжай», — тихо проговорила она, облокотившись на перила террасы и глядя на солнечные блики, мелькающие среди высоких деревьев. «Можно я останусь с тобой?» Босыми ногами он прошлепал к ней, обнял со спины. «Прости, мне не хочется уезжать. Позволь побыть с тобой рядом». Она высвободилась из его объятий. «Ты извини меня», — слова давались с трудом. «Я вчера слишком много выпила шампанского. Отпуск, дети далеко, вот и расслабилась». «За что извинить?» Недоуменно он посмотрел на нее. «Все было нормально. Я давно хотел сказать. Ты мне нравишься». Через стеснение прорывалось признание. «Не перебивай. Вдруг не будет больше возможности все высказать. Ты можешь меня презирать, я для тебя всего лишь репетитор, а ты... Но дай мне шанс показать свою любовь». «Митя, за что я должна тебя презирать?» На глазах блестели слезы. «Что я так по-глупому признаюсь? Не так надо? Я не знаю, как. Я не могу высказать. Это сидит здесь. У него нет слов». И он ударил себя по груди, потом собрал рубашку в кулак. «Я не знаю, как это сказать. Я тебя люблю. Это банальность. Эти слова не могут передать то, что я переживаю. Я... Митя, милый, хороший». Она интуитивно прижала его голову к своей груди. «Митя, нет формулы. Это не физика. Я понимаю тебя. Это ты меня прости. Наверное, я дала тебе повод подумать, что можно. Прости меня. Тебе нельзя меня любить, понимаешь? Нельзя!» — шептала она сквозь слезы. «Я полюбил тебя в тот миг, когда увидел. Ты мне показалась такой несчастной на этой свадьбе. Мне стало тебя жалко. Нет, не жалко, но что-то всколыхнулось в тот момент в моей душе. Роксана, а Ник, что он делал около тебя?» Жалостный вой голодного живота освободил ее от необходимости давать ответ. «Митя, если мы и дальше так продолжим, то умрем голодной смертью. Пойдем». Она нашла ключи от кабриолета Натальи в том месте, которое она назвала по телефону. Как оказалось, Митя машину водить умел, но не любил. Пришлось за руль сесть Роксане. Настроили навигатор. Они поехали в сторону, противоположную от столицы. Небольшой городок в получасе езды. Машину оставили на парковке. Нашли маленькое кафе. Забронировали столик на 8 вечера. Заглянули в ближайший супермаркет, взяли по маленькой упаковке хрустящих сухариков и по коробочке сока. До ужина перебили аппетит. Теплый воздух ласково обнимал их. Они гуляли по городу, взявшись за руки. Дневной разговор старались не вспоминать. Ужинали при свечах под звуки виолончели. Он любовался этим спокойным, прекрасным лицом зрелой женщины. Она улыбалась, глядя на него искоса. Пальцы поглаживали бокал с легким белым вином. Она слушала его рассказы про студенческую жизнь, про первый трудовой опыт, про планы на продолжение отпуска. Митя рассказывал о своей жизни, где был он, его друзья-ровесники, где нет ее. Легкая червоточинка заползла в сердце. Но она понимала, что так и должно быть. Ей нет места в его жизни. И не должно там быть. Чернильные тучи подползли незаметно. Горизонт уже искрился. Но двое влюбленных заметили перемены в погоде, лишь когда холодное дыхание приближающегося дождя пробежалось мурашками по коже. Обратный путь напоминал слалом. Вспышки молнии играли роль ворот. Внезапно небесный шутник опрокинул ведро холодной воды. Она заполняла открытый салон машины, приклеивала одежду к телу, стекала по лицу, мешая смотреть. Роксана до побеления костяшек вцепилась в руль. Телом подалась вперед, чтобы лучше разглядеть дорогу. Трасса быстро превращалась в зеркало, в котором отражались фонари, но смывались разделительные полосы. Когда они заехали в гараж, на них не было сухой нитки. Зубы начинали приплясывать. «Митя, срочно раздевайся и под теплый душ». Но его трясло, как при лихорадке. «У меня нет другой одежды. Запасных легких у тебя тоже нет. Бегом! Ты думаешь, я голых мужчин не видела? Или у тебя там три яйца и все золотые?» Она затолкала парня в ванную комнату. «А ты?» — высунулась счастливая голова с мокрыми волосами. «Ты еще не в душе? Бегом! Я сейчас возьму ремень!» И она с силой закрыла дверь. Сама в это время стащила себя всю одежду, полотенцем, которое забыл мыть утром, растерла кожу до покраснения. Когда парень вышел из душа в сооруженной из полотенца набедренной повязке, она уже успела закидать в стиральную машинку свои вещи. «Одежду в стирку затолкай», — бросила коротко. «Зачем?» — Митя посмотрел, не понимая, что от него хотят. «А ты завтра в полотенце или в костюме Адама собираешься ходить?» За окном бушевала гроза. Она швыряла грозди воды в стекла, рисовала магические картины молниями. Ворчало раскатами грома. Воздух в комнате наэлектризовался. Чувства обострились. Ее движения стали мягкими и плавными, чтобы не дразнить, не провоцировать. Она старалась предугадать его действия, не позволяя приблизиться к себе. Слишком ненадежная преграда в виде полотенца. И боялась больше не за него, а за себя. Боялась, ибо понимала, что это не закончится легким флиртом. Однажды они вернутся в свой город, где у каждого своя жизнь. У нее уже есть Николай, у него какая-нибудь студенточка. И в то же время понимала, что между ними вспышка, всплеск чувств, настоящих, истинных. Как будто сидели они в кувшине и выпустили их только сейчас. Но верить в любовь этого юнца к себе она запрещала. И все же в душе амуры распевали на все голоса. Дождь с размаху по улицам рубит, по троллейбусным крышам стучит. «Ах, никто меня в жизни не любит!» Звонко голос счастливый звучит. К. Ван Шенкен. Гроза, понимая, что проиграла, стала отступать. Воздух наполнился озоном. Последние капли вплелись в хор первых ночных птиц. К ним же присоединились цикады. Она ушла к себе в комнату, но спать не легла. А еще долго стояла у окна, рассуждая, как странно устроена эта жизнь. Ее как магнитом тянуло туда, к нему, но он для нее репетитор ее сына. Она не была готова ради минутного удовольствия пожертвовать тем великим чувством, которое испытывала сама к нему. Он посмотрел, как закрылась за ней дверь. Едва сдержался, чтобы не рвануть следом, прижать к себе, сорвать одежду и покрыть каждый сантиметр ее тела горячими поцелуями. Обхватил голову руками, сжал до боли виски. «Я должен уважать ее выбор. Я обязан уважать ее решение», — шептал сам себе. «Она не любит меня. Я недостоин любви такой женщины». Он убеждал себя, а сердце упорно твердило. Так никто не любил, раз лишь в тысячу лет мир такая любовь посещает. И тогда на земле распускается цвет, тот, что людям весну предвещает. В. Сосюра. Утром они встретились на кухне, как два провинившихся ребенка, не глядя в глаза друг другу. Когда их пальцы случайно соприкасались, их ударяло током. Они одновременно окликнули друг друга по имени. Их взгляды пересеклись в немом вопросе. Враз потянулись к одному и тому же ножу, проигнорировав другой. И чем больше пытались избежать соприкосновений, тем больше соприкасались. Дорога в аэропорт напоминала путь на эшафот. Она села впереди рядом с водителем, только чтобы не видеть его. Чтобы он не понял, что ей тяжело расставаться. На входе внезапно Митя исчез. Роксана, подхватив свой чемодан на колесиках, поспешила с такой скоростью к стойке регистрации, как плутишка, которая пытается скрыться от преследователей. Воровато оглядываясь, спешила, не глядя перед собой. «Ты меня потеряла?» — раздался впереди голос. «Прости, хотел сделать тебе сюрприз». Перед ее глазами возник огромный букет насыщенных бордовых роз на длинных темно-зеленых стеблях, обернутый в прозрачное хрустящее покрывало с ажурным краем. Она машинально приняла букет из рук. Слова благодарности застряли в горле. Он взял из рук ее чемодан. Прошел за нее регистрацию. Она стояла рядом как статист. «Роксана, как прилетишь, позвони». «Зачем? Митя, пусть все здесь и закончится, хорошо? Я замуж выхожу», — выдала она. «Замуж, значит? Значит, ты мне лгала? Водила за нос? Разыграла, как пацана?» Высота децибел росла пропорционально его гневу. Пассажиры стали оглядываться на них. Некоторые пытались урезонить влюбленного, шикали на него. «Стыдитесь, молодой человек, своего поведения». «Я люблю тебя! Ты хоть это понимаешь? Я тебя люблю! Замуж она собралась!» Он не слышал ничего, кроме боли собственного сердца. Потом вдруг резко обмяк. Схватил ее руки и прошептал. «Ты же не завтра выходишь, правда? Еще все можно поправить. Не выходи без меня, пожалуйста. Дай мне шанс доказать свою любовь. Ты обещаешь, Роксана? Ну скажи хоть что-нибудь!» «Митя, милый, прости меня. Прости за боль. Прости за любовь», — шептала она, глотая слезы. «Прости, мне пора. Прощай, любимая». И он неожиданно для них обоих притянул ее голову, и его губы нашли ее. Поцелуй со вкусом соли. Таможенный коридор. Последний прощальный взмах руки. Его обходили, задевали, толкали. Он стоял, широко расставив ноги, засунув руки до упора в карманы джинсов. Надрывался телефон. Устал. Перестал вибрировать. Нескончаемый поток обтекал его. Врезались дети. Люди смеялись, грустили. А он все стоял и ждал чуда. Вот откроются ворота, и отмотается все в обратном порядке, как в киноленте. Ее пальцы перебирали по стеблям роз, отыскивая шипы, чтобы уколоться, почувствовать физическую боль и проснуться. Проснуться от наваждения. А глаза смотрели в иллюминатор, отыскивая хотя бы малейшую брешь, где бы могло показаться его лицо. Слезы сползали по щекам. Горло сжимали запертые рыдания. Как два подростка, для которых расставание — маленькая смерть. Они расставались на время, а оказалось, что расстаются навсегда. Ни один из них не подумал, что живут в одном городе. Ходят по одним улицам. Грудь сдавливала. Как будто кто-то сшил два сердца суровой нитью. И теперь, чем быстрее набирал скорость самолет, тем больше нить натягивалась, раздирая сердца. Тем больнее становилось. Тем меньше оставалось воздуха, тем сильнее одновременно хотелось крикнуть «Остановите самолет! Верните мне ее! Я выйду!»